Не поиграть ли с ней хочет хозяин? Она умильно махнула хвостом. Никак не понимает, с горечью подумал Ильча. Напромышляешь с ней. И, подбежав к дереву на четвереньках, залаял по собачьи. Дамка обошла вокруг него и, опустив морду на вытянутые вперед лапы, залилась звонким лаем. «Подлюга!» — простонал Ильча и ткнул ее кулаком в бок. Дамка отскочила и, обиженно вздохнув, улеглась за деревом. «Ну что я с ней буду делать?» — тоскливо рассуждал Ильча. «Вот и опять за 3 дня 4 белки. Без собальки ей ни черта не осмыслить. Ах, пятная тебя жизнь такую! На старости лет с голоду и сдохнешь!» С вершины кедра оборвались серые чешуйки коры. Острый глаз Ильчи различил между сосурок зеленого мха, повисшего с ветвей дерева, серую спинку белки. Он быстро расставил сошки, пискнул тоненький выстрел. Круглая самодельная пуля оборвала с кедра мягкую хвою и чиркнула по коре соседнего дерева. Сверху охлопьем снега упал мягкий зверек. Дамка на лету подхватила его зубами. Блеснули острые клыки. «Суть спадла!» — вскрикнул Ильча. Было поздно. Серенькая тушка развалилась надвое. Дамка выплюнула ее на землю. «Испакостила шкурку!» — с сожалением разглядывая кровавый комок, сказал Ильча. В этот день он на табор принес 2 белок. Егорша добыл 16. «Дрянь твое дело!» — покачал головой Егорша. «Без собаки в тайге не промысел. Хорошо еще... Бельчонка пока на месте держится, а ходом пойдет. Ильча ему ничего не ответил. Все понятно и так, что еще языком трепать попусту. Они лежали у костра. Сухие крежи весело выбрасывали желтые языки пламени. Тайга потемнела, будто залитая варом. Впереди выступали серые стволы деревьев. В вершинах резвыми птицами метались всполохи огня, в котелке хлюпала постная похлебка, дичь не попадала, а тушками белок накормили собак. «А что, Ильча?» — заговорил Егорша. «Я тебя все спросить хочу про зятя твоего, про Порфирия. Ты видаешься с ним или нет?» Ильча молчал. «Чего молчишь? Ты разве в сердцах на него?» «В сердцах», — с усилием выговорил Ильча. Так я и догадывался. А с чего? Не твое это дело, Егорша. Как знаешь, мне Порфирий никто. Только так я подумал. Прошлую зиму срубили мы вместе с ним над Жуглыми зимовье. Хотел с Лизаветой, Порфирий, уйти на житье туда. Про тебя поминал. А ушел из дома один, надо думать, над Жуглым все-таки. Ну, а про Лизавету плетут теперь всякое. Под пьянку, дескать, женили Порфирия. Вроде обманом окрутили его, потом распознал он, вот и ушел. Знать ничего не знают, а языками чешут без путя. Мне тоже обидно. Сватом был, вздохнул Егорша, снимая котелок с таганка. По что дочь к себе не возьмешь? Всех мер девка. Ильча молчком отошел от костра и исчез в ночной темноте. Вернулся он часа через 2, и, взглянув ему в лицо, Егорша понял, о дочери с Ильчой разговаривать не следует. «Ох, и нравный мужик!» — подумал он. «Чего он на дочь свою так распалился? Удалась она, что осочка весенняя, мягкая, ласковая, и никакого пороку за ней нет. Живет у Аксенчихи, не нахвалится бабка». К полуночи плотнее сдвинулся морок. В тяжелом беззвучье замерла тайга. Над пугливым костром закружились зубчатые снежинки. «Эх, зимушка идет!» — проснувшись, пробормотал Егорша. «На свежей пороше славно попромышляем». А снег шел все гуще и гуще. Сыпался сверху, как мука в редкое решето. Разлапые сучья пихты отвисали под тяжестью мокрого снега. Кедрачи стояли, будто окутанные белыми шубами,